и не отковырнул часть эмали. Поэтому-то я и послал к нему своих агентов. И они, сэр, добыли птицу. Но я ее так и не получил. Он встал и с пустым стаканом подошел к столу. Но я получу ее. Ваш стакан, сэр. Значит, птица принадлежит не кому-нибудь из вас, спросил Спейд, а генералу Кемедову? Принадлежит? Переспросил толстяк насмешливо. Видите ли, сэр, еще можно сказать, что птица принадлежала королю Испании. Но я не понимаю, как можно говорить о каких-либо правах на эту вещь, кроме права фактического обладания. Он откашлялся. Вещь такой ценности, переходившая из рук в руки столь необычными способами, принадлежит тому, кто ею владеет. Значит, сейчас она принадлежит мисс О'Шонесси? Разве что как моему агенту. Спейд произнес ироничное «О». Гудман, глядя задумчиво на пробку от бутылки виски, которую он держал в руках, спросил. «Вы совершенно уверены, что птица сейчас у нее?» «Уверен». «Где?» «Я точно не знаю». Толстяк с громким стуком поставил бутылку на стол. «Но вы же сказали, что знаете!» — произнес он протестующе. Спейд беззаботно махнул рукой. «Я имел в виду, что знаю, где взять ее, когда придет время». «И возьмете?» — спросил Гудман. «Да». «Где?» Спейд ухмыльнулся и сказал. «Оставьте это мне. Это моя забота». «Когда?» «Когда буду готов». Толстяк сжал губы и спросил, улыбаясь, лишь наметанный взгляд сумел бы заметить его обеспокоенность. «Мистер Спейд, где сейчас мисс О'Шонесси?» «В моих руках. Я нашел для нее очень надежное убежище». Гудман улыбнулся одобрительно. «Значит, все в порядке, сэр», — сказал он. «И прежде, чем мы приступим к обсуждению финансовых проблем, ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Как скоро вы сможете или, если угодно, соблаговолите получить сокола?» «Через пару дней». Толстяк кивнул. «Это нормально. Но я совершенно забыл о своих хозяйских обязанностях». Он повернулся к столу, налил виски, добавил в него воду из сифона. Один стакан поставил около локтя Спейда, а другой поднял. «Итак, сэр, выпьем за хорошую сделку и приличную прибыль, которой бы хватило и на вас, и на меня». Они выпили. Толстяк сел. Спейд спросил, «Что вы считаете хорошей сделкой?» Гудман подержал свой стакан против света, любовно его разглядывая, отпил еще один большой глоток и сказал, «У меня есть два предложения, сэр, и оба они хороши. Выбирать вам. Или я даю вам 25 тысяч долларов сразу по получении от вас сокола и еще 25 тысяч, как только добираюсь до Нью-Йорка. Или вы получаете от меня четверть, 25% того, что я выручу за сокола. Выбирайте. 50 тысяч долларов почти немедленно, или же сумма гораздо больше через, скажем, пару месяцев». Спейд выпил виски и спросил, «Насколько больше?» «Гораздо больше», — повторил толстяк. «Кто знает, насколько? 100 тысяч? 250 000? Поверите ли вы, если я назову сумму, которую считаю минимальной?» Толстяк облизнул губы и снова перешел на мурлыкающий шепот. «Что вы скажете, сэр, если я назову 500 000?» Спейд прищурился. «Значит, вы думаете, что эта штуковина стоит 2 000 000?» Гудман улыбался невозмутимо. «Пользуясь вашими словами, а почему бы и нет?» Спейд осушил свой стакан и поставил его на стол. Взял сигару в рот, вынул, посмотрел на нее и снова сунул ее в рот. Его желто-серые глаза слегка помутнели. он сказал.